Глава 10. Апотекарион. Молитвы. Исповедь. Вадон, сменивший доспехи на хирургическую робу, еще никогда за всю свою службу апотекарием сынов Хоруса не был так близок к отчаянию, как сейчас. Перед ним на операционном столе лежал воитель, и его беззащитное тело было облеплено датчиками, утыкано иглами. Для нормализации кровяного давления через плотную маску к его лицу подавался кислород, а капельницы впрыскивали в вены сыворотки и растворы. Медицинские сервиторы готовили свежую кровь для полного переливания, и вся операционная гудела от лихорадочной деятельности. «Мы теряем его!» – закричал апотекарий Логан, глядя на монитор, отражающий сердечную деятельность. «Кровяное давление стремительно падает, сердечный ритм прерывистый, сердца вот-вот остановятся!» «Проклятие!» – выругался Ваддон. «Введите еще дозу сыворотки Ларамана!» «Кровь никак не желает сворачиваться, и подведите еще одну капельницу!» С потолка мгновенно спустился жужжащий нартециум, и многочисленные руки помощников, повинуясь громкому крику Ваддона, принялись за работу. Свежие клетки Ларамана были введены непосредственно в плечо воителя, и кровотечение замедлилось, хотя и не прекратилось. По многочисленным трубкам в тело воителя подавалась перенасыщенная кислородом кровь, но ее запас источался невероятной быстротой. «Состояние стабилизируется», — выдохнул Логан. «Пульс замедлился, а кровяное давление немного поднялось». «Хорошо», — сказал Ваддон, — «значит, мы получили небольшую передышку». «Но этого явно недостаточно», — заметил Логан. «Скоро мы исчерпаем все свои возможности». «Я не желаю слышать таких вещей в операционной», — бросил Ваддон. «Мы не можем его потерять». Грудь воителя резко поднималась и опускалась. Дыхание вырывалось из груди резкими, частыми толчками, а из раны на плече снова выступила кровь. Из двух полученных воителем ран это выглядело наименее опасной, но Ваддон понимал, что именно она и лишает его жизни. Колотое ранение в груди уже практически исцелилось. Ультразвуковые сканограммы показали, что легкие восстановились и отключились от резервной системы. В то время как апотекарии работали с максимальным напряжением, марневальцы бесцельно слонялись в тревожном ожидании. Ваддон никогда не предполагал, что его пациентом станет воитель. Организм примарка настолько же отличался от организма обычного воина Астартес, как физиология космодесантника от физиологии смертного человека. Только император обладал достаточными знаниями, чтобы что-то исправить в телах примархов. И этот факт не мог не оказывать влияние на состояние апотекариев. На панели нартециума зажегся зеленый огонек, и Ваддон подошел, чтобы взять информационный планшет с последними данными. Столбы цифр и текста скользили по блестящей поверхности, и хотя большая часть данных ничего не говорила Ваддону, того, что он понял, было достаточно, чтобы впасть в отчаяние. Убедившись в стабилизации состояния воителя, апотекарий вышел из операционной и подошел к марневальцам, сожалея, что не может сказать им ничего утешительного. «Что с ним случилось?» — резко спросил Ваддон. «Почему он до сих пор там лежит?» «Если говорить честно, первый капитан, я не знаю». «Что значит «я не знаю»?» — закричал Ваддон. Он схватил Ваддона за грудки и стукнул его о переборку так, что с другой стороны на изразцовый пол со звоном посыпались серебряные подносы со скальпелями, хирургическими ножницами и зажимами. «Почему ты не знаешь?» Локин и Оксиман бросились оттаскивать Ваддона. А Ваддон ощутил, как железные пальцы медленно сворачивают ему шею. «Эзекиль, отпусти его!» — кричал Локин. «Это никому не поможет!» «Ты не можешь допустить, чтобы он умер!» — рычал Ваддон. И Ваддон поразился, увидев его в глазах всепоглощающий ужас. «Это же воитель!» «А ты думаешь, я этого не знаю?» — выдохнул Ваддон, как только с его шеи отцепили руку Ваддона. Он медленно сполз по стене, чувствуя, как опухает поврежденное горло. «Если ты позволишь ему умереть, император тебя проклянет», — прошипел Ваддон, порывисто меряя шагами операционный зал. «Если он погибнет, я сам тебя уничтожу». Оксимант увел Ваддона подальше от апотекария, а Локин и Таргадон помогли ему подняться на ноги. «Это какой-то маньяк», — прохрипел Ваддон. «Уберите его из медицинского отсека». «Он не в себе апотекарий», — сказал Локин. «Да и все мы тоже». «Тогда держите его подальше от моих людей», — предупредил его Ваддон. «Он не может контролировать свои поступки и становится опасным». «Это мы сделаем», — пообещал Таргадон. «А теперь, что ты можешь нам сказать? Он выживет?» Ваддон немного помедлил, собираясь с мыслями, и поднял упавший планшет. «Как я уже говорил, я не знаю. Мы словно дети, пытающиеся починить сложнейший механизм. Мы даже отдаленно не представляем себе, как устроено его тело и на что оно способно. У меня нет никаких догадок относительно полученных повреждений и их последствий. А что с ним происходит?» — спросил Локин. «Все дело в ранении плеча. Рана никак не желает закрываться, она кровоточит, и мы не можем остановить кровь. Мы обнаружили в ране остатки какого-то генетически деградирующего вещества, которое может быть ядом, но я не уверен». «Может это быть бактериологической или вирусной инфекцией?» – спросил Таргадон. «Вода на спутнике Давина перенасыщена всякой дрянью. Хотелось бы знать, А то я выхлебал не менее ведра этой гадости. Нет, ответил Ваддон. Кроме всего прочего, тело воителя невосприимчиво к подобным вещам. Тогда в чем же причина? У меня есть всего лишь догадка. Похоже, что этот особенный яд вызывает острую форму малокровия, что приводит к кислородному голоданию. Попав в кровеносную систему, вещество без остатка поглощается красными телами, и они уже не могут воспринимать кислород. При ускоренном метаболизме, свойственном организму воителя, токсины мгновенно распространились по всему телу и лишили органы возможности извлекать из крови кислород. «Так откуда же они взялись?» – спросил Локин. «Как я помню, ты говорил, что воитель невосприимчив к подобным веществам». «Так оно и есть, но я такого еще никогда не видел. Похоже, что вещество создано специально, чтобы погубить воителя. Оно оказалось так генетически замаскировано, что обмануло его иммунную систему и нанесло максимальный ущерб. Это яд для примархов в чистом виде. И как же с ним бороться? Против этого врага не помогут ни меч, ни болтер, капитан Локин. Это яд», — сказал Ваддон. «И если бы я знал источник его происхождения, можно было бы попытаться что-то сделать». «Если мы отыщем оружие, это поможет?» — предложил Локин. Увидев в глазах капитана отчаянную потребность в надежде, Ваддон кивнул. «Возможно. По характеру ранения можно сказать, что это был колющий удар мечом. Если вы отыщете этот клинок, возможно, мы и сумеем что-то предпринять». «Я найду его», — поклялся Локин, повернулся и зашагал к выходу из медицинского отсека. «Ты собираешься туда вернуться?» — его догнал Таргадон. «Да, и не пытайся меня остановить», — предостерег его Локин. «Остановить?» — переспросил Таргадон. «У меня и в мыслях такого не было, Гарви. Я иду с тобой».